честно говоря, не ожидала, что вы вдруг начнете о таком. Неужели исчерпались? Простите, но когда нечего сказать, по-моему, лучше молчать. И потом, стоит ли отказывать себе в удовольствии от хорошо приготовленной пищи? Ведь все равно помрем, рано или поздно. Или кто-то собирается жить вечно. К тому же вред от этого или польза можно гадать до бесконечности. Все это не более чем предположение. Доказать путем опытов на кроликах это невозможно. Человек ведь все-таки немножко не кролик, и сравнивать их не след, по-моему. Да и питается человек не только материальной пищей. Разве удовольствие не энергия? Просто прислушиваться нужно к своему организму. И все. А сыроедение – это не наш метод, не мой точно. Спокойный наблюдатель. Ну, во-первых, такое письмо выдают отнюдь не спокойствие, а скорее обеспокоенность. Обращаясь к тем, кто решил отважиться на такое дерзкое нарушение общепринятых стереотипов, как переход на сыроедение, я предупреждал, что вокруг тут же зашевелятся всякие субъекты, которые посчитают, что вы подрываете устои их уютного болотца. И они будут всячески стараться развенчать ваши убеждения и навесить на вас ярлык, выражаясь учтиво, чудака, не от мира сего. Одни это будут делать из лучших побуждений, изо всех сил желая вам добра. Ведь вы же дурью маетесь, бросьте эти глупости и живите, как все нормальные люди. Другие будут воспринимать ваше поведение как вызов и реагировать, соответственно, враждебно. Всех этих беспокойных в сущности объединяет одно желание – поставить вас на место. Куда лезешь? Ты что, лучше нас? Живи, как мы, и не дергайся. Следуя правилу своего маятника, они настойчиво понуждают и вас придерживаться тех же принципов. Но вот вопрос. Что заставляет их так ревностно защищать свои устои? Ведь вы же не навязываете другим свое мнение и не пытаетесь никого переделать. Парадокс в том, что если бы вы стали активно всем вокруг доказывать свою правоту, они бы просто посмеялись, спокойно махнув рукой на ваше чудачество. Но когда вы, ни у кого не спрашивая, уверенно следуете своим путем, это вызывает негодование окружающих. Их беспокойство вызвано подсознательными сомнениями в собственной правоте, несмотря на то, что разум крепко убаюкан устоявшимися стереотипами. Например, находясь в зоопарке, человек видит табличку «Животных кормить запрещено». Его разум мгновенно выстраивает логическую цепочку. Животные от человеческой пищи болеют. Это ненормальное для них питание. Животные здоровы, когда питаются своей пищей. Это нормально. Человек, питаясь своей пищей, болеет. Это тоже нормально. Что-то здесь не так, верно? Действительно. Все люди рано или поздно начинают страдать от всяких болезней. И все к этому привыкли. Но все-таки нормально ли это? Пользу и вред тех или иных продуктов больше обсуждать не будем. Дело не в этом. Беспокойные так волнуются потому, что боятся лишиться привычного комфорта, который создается энергией маятника. Спокойный наблюдатель правильно подметил. Удовольствие от хорошо приготовленной пищи – это энергия. Хотя понятие «хорошо» весьма относительно. Как я уже говорил, все общепринятые продукты питания, особенно те, что усердно рекламируются, представляют собой кредиты маятников. Отказаться от ежедневной дозы у самих духу не хватает. А смотреть на тех, у кого хватило, невыносимо. Вот беспокойные и стараются уравновесить свои внутренние колебания, обрушивая шквал негодования на этих выскочек, посмевших нарушить правила. Они даже могут искренне верить, что в пищевых пристрастиях следуют исключительно своим убеждениям. Но нет. Тот, кто уверен, что питается правильно, не пишет таких писем, а просто спокойно идет своим путем, пропуская ненужную информацию мимо ушей. Если нет сомнений, тогда нет и необходимости что-то кому-то доказывать. И я тоже ничего не доказываю, а просто предоставляю информацию для тех, кто в ней нуждается.